Сит. Отвлек змея Самат, напряженно глядя, как к платформе приближаются множество ракет. А, это мелочь. Отмахнулся погруженный в свои размышления Ситх. Не долетая до платформы несколько метров, ракеты вдруг замерли на месте, словно бессильно трепыхаясь в невидимых тисках, а затем развернулись и снова улетели куда-то в сторону джедайки. Правда, одна ракета осталась висеть на месте, неожиданно чем-то заинтересовав Ситха. Эти ракеты ведь самонаводящиеся. Тогда почему они прекратили преследовать цель и теперь летают лишь по прямой? Я не чувствую, чтобы джедайка меняла что-то в их процессорах, и силу она использовала только для начального разворота и нацеливания. А вот мне приходилось в прошлом бою держать их телекинезом постоянно, до попадания во врага, иначе они сразу разворачивались обратно. Ну, не знаю, всех этих ваших заморочек с силой. А вот с ракетой все просто. Видишь у нее небольшую вмятину ближе к носу. Самат выделил и увеличил на экране нужный участок. Там должна была быть чуть выпуклая полусфера сенсора наведения. Джедайка ее просто раздавила. Видимо, она хорошо разбирается в оружии, что необычно для одаренных. Эти ракеты очень древний и дешевый хлам, распространенный на окраинах, так что Хаттов сенсор иногда начинает сбоить даже и от обычной грязи, а резервных систем у этого старья нет. Хм, ясно. Довольно простое, но эффективное решение, нужно будет запомнить. Змей снова о чем-то задумался, небрежным жестом отправив и последнюю ракету куда-то вниз. В это время, вырвавшись из пылающего хаоса, разразившегося на месте битвы с первым отрядом, и продолжая двигаться на огромной скорости, при этом постоянно маневрируя, джедайка вплотную приблизилась к позициям второй группы. Такой вариант был тоже предусмотрен, поэтому ее встретила бушующая огненная стена, созданная отрядом огнеметчиков и, одновременно, мощнейшая звуковая атака из акустического оружия, способная за секунду превратить человека в окровавленный кусок мяса с раздробленными костями. Даже не замедляя скорость, джедайка кинулась прямо в пламя, при этом вскинув перед собой руку и мгновенно формируя конус расходящейся телекинетической волны, пробившей брешь в огненной стене и размазавшей ближайших огнеметчиков об контейнеры. На акустический удар девушка даже не обратила внимания, он был полностью нейтрализован ее защитой. Резервная группа прикрытия попыталась встретить врага сплошным ливнем бластерного огня из скорострельных стационарных орудий, но девушка снова использовала мощный телекинетический удар, мгновенно расчистивший ей путь. На небольшую группу бандитов словно наехал скоростной поезд, причем с тем же эффектом. Во все стороны брызнули обломки орудий, кровь и ошметки разорванных ударом тел, а крупный контейнер позади превратился в смятую гармошку, обрушившуюся на еще одну группу прятавшихся за ним бандитов. То, что теперь бой шел среди контейнеров, самых разных размеров, и на укрепленных позициях, джедайке нисколько не мешало, скорее наоборот, помогало. Атакуя и тут же уходя от ответного огня за эти самые контейнеры, маневрируя среди них и даже прыгая по ним, девушка нападала на врагов буквально отовсюду, при этом с легкостью избегая попыток устроить ей ловушку и подловить в извилистых и узких коридорах нагроможденного хлама. Стрелять же в нее ракетами или кидать гранаты уже никто не пытался, прекрасно видя, к чему это приводит. Все они мгновенно обращались против своих хозяев. К удивлению Ситха, мечи джедайка за весь бой так, почему-то, ни разу и не швырнула во врага. Наоборот, он видел, как она формирует вокруг кистей и рукояти небольшое поле, явно предназначенное, чтобы оружие не выбили из рук, опасается, что я лишу ее мечей. Скорее всего, выпускать оружие из рук в присутствии другого одаренного очень не рекомендуется, так как он может суметь его перехватить. Я, конечно, далеко, но джедайка, видимо, перестраховывается. Иногда девушка еще использовала телекинез, но, по-прежнему, только в крайних случаях. Экономит энергию, видимо, на бой со мной, хотя сражайся она в полную силу, то уже давно разобралась бы с этими жалкими отбросами, подумал змей, уже по которому разу изучая ауру джедайки. Что-то с этой светлой стороной силы было не так. Разлитый вокруг океан энергии боли, страха и смерти девушка не поглощала, скорее наоборот, от него отгораживалась, ставя вокруг своего сознания странный ментальный барьер. Такая нерациональность и игнорирование легкодоступных ресурсов сразу, по идее, объясняли, почему ситхи всегда считались сильнее джедаев. Да и сами джедаи часто в бою переходили на темную сторону, и причина этого вполне понятна. Когда оказываешься в безвыходной ситуации, без сил и энергии, а рядом лежит все, что тебе так сейчас необходимо, нужно лишь протянуть руку. Любой ухватится даже за соломинку. Но все было далеко не так просто. А змей был далеко не идиот, чтобы считать себя круче всех и верить в абсолютное и подавляющее превосходство темной стороны. Особенно учитывая, что в истории галактики джедаи не раз и не два побеждали даже сильнейших ситхов. Поэтому теперь Алессар раз за разом тщательно изучал и анализировал действия джедайки, ее ауру, движения, приемы силы, стиль боя, мышление и, конечно, самое главное, светлую сторону силы, пытаясь понять их структуры. И это давало свои результаты. Поразительные результаты. Расчет энергии, затраченной джедайкой на телекинетические удары, показывал, что эти самые удары были почти на 20% мощнее, чем должны быть при затраченной на них силе из резерва девушки. Невероятно, но в момент формирования телекинетической волны, джедайка часть энергии собирала из окружающей среды, однако не той, что создана страхом, болью и смертью, а обычной нейтральной энергии, постоянно разлитой в окружающем пространстве. Той, что обычно излучают ауры всех окружающих предметов, техники, живых существ, станции и даже планет, звезд и самой галактики. Змей уже пытался воздействовать на эту энергию, но она была слишком разреженной и слабой, и поглощать ее было сущим мучением, при этом собирая сущие крохи, недостойные даже затраченных усилий. Однако, светлая сторона непостижимым образом резонировала с ней, и нейтральная энергия откликалась, концентрируясь и сливаясь со светлой силой. Это было не поглощение и ассимиляция, как в случае с темной стороной, а скорее некое слияние и симбиоз энергией. Складывалось впечатление, будто светлая сторона в ауре джедайки посылает некий сигнал в окружающее пространство, и на него словно откликается все мироздание, помогая и направляя свою энергию в ауру девушки. Но, и опять все было не так просто. Поток энергии был нестабилен и то угасал, то возрастал, странным образом реагируя на эмоциональные всполохи в ауре джедайки. Да и количество получаемой энергии все же было гораздо меньше, чем расходовала девушка, поэтому ее резерв все равно медленно пустел, несмотря даже на всю экономию. Впрочем, теперь многое в истории Звездных войн становилось понятным. Подобные способности в руках таких существ, как Йода или некоторых других героев, могут действительно стать по-настоящему мощнейшим оружием, ставящим их на одну ступень с сильнейшими владыками. Но пока еще рано было делать окончательные выводы, особенно без раскрытия точных схем и формул взаимодействия светлой стороны с нейтральной энергией мироздания. Нужны более точные данные, только тогда можно сказать что-то наверняка, как и строить свою окончательную стратегию. Тем временем, джедайка уже расправилась с половиной второго отряда, а потом вдруг остановилась. Змей вновь ощутил мощное телекинетическое воздействие, но направлено оно было не на врагов. Это Самат удивленно поднял брови, глядя, как множество оружия от убитых бандитов поднимается в воздух и начинает кружиться вокруг девушки. Она что, собирается им швыряться? Или, хмыкнул змей, наблюдая, как рой оружия в воздухе вдруг открыл огонь по врагу, причем с отличной меткостью. Направлять точно каждый ствол джедайка, видимо, не могла, поэтому разбила все оружие на небольшие группы, направляя их в одном направлении и выкашивая врагов подавляющей огневой мощью. Бандиты пытались прятаться за контейнерами, однако это им не помогало, оружие просто облетало препятствия и убивало врагов за ним. Благодаря восприятию, девушка прекрасно видела местонахождение всех своих противников. Очень неплохо, девочка умеет мыслить нестандартно, а не только обычными шаблонами. Довольно оригинальное решение. Всего через пару минут и вторая половина второго отряда тоже прекратила свое существование. В живых осталось лишь несколько десятков бандитов, сейчас побросавших свое оружие и с криками ужаса улепетывающих подальше от джедайки. Та их не преследовала, подняв голову и, слегка прищурившись, наблюдая за парящей под потолком командной платформой. Эх, все-таки от этих отбросов и антиджедайского оружия никакого толка в бою против одаренных. Бесполезный мусор. Впрочем, такой результат я и ожидал. Презрительно скривился змей, нажимая на пульте кнопку активации взрывчатки в ошейниках уцелевших бандитов. Внизу раздалась серия слабых взрывов, и на пол станции упали безголовые трупы. «Опускайте платформу. Я сам займусь джедайкой. Ты будешь сражаться с ней один», — спросил Самат. «Да, посмотрим, чего стоит эта девочка в настоящем бою, а не в тех детских шалостях, что были до этого. Надеюсь, она сумеет меня повеселить». Выходя из платформы, змей натолкнулся на одного из уцелевших бандитов, выжившего из-за отсутствия ошейника. Видимо, он был одним из тех, кого джедайка освободила в начале боя. Бухнувшись на колени, отброс что-то слезливо заголосил, протягивая руки к ситху. «Простите, владыка, мы старались, но она слишком сильна. Не смогли ее убить, но мы старались. Вы молодцы, и я вами очень доволен». Змей добро улыбнулся. «Ведь только благодаря вашему героизму я получил столько ценной информации. Значит, вы не накажите меня, владыка, а награда. И, конечно же, будет награда». Развернувшись, ситх равнодушно пошел дальше, а позади него свалился бездыханный труп. «Жаль только, что я не даю второго шанса бесполезному мусору, что однажды посмел меня подвести». Джедайка не стала подходить близко к платформе и теперь снова стояла посередине склада, внимательно наблюдая за приближающимся ситхом. Невдалеке змей ощущал все-таки вылезшую из нижних катакомб падавана. Судя по многочисленным очагам пламени и черному дыму, поднимающемуся из прорезанной световым мечом дыры, внизу тоже начался пожар, и находиться там дальше было уже невозможно. Подойдя ближе, змей цепко оглядел девушку, она делала то же самое. Сейчас джедайка мало походила на борца за добро и справедливость, как и на контрабандистку, под которую маскировалась. Вся, с ног до головы, залитая кровью, грязью, чьими-то ошметками, кое-где на одежде виднелись подпалины, прорехи и небольшие раны. Видимо, ее защита отразила все-таки не все осколки и огонь. Лишь глаза девушки, на испачканном кровью лице, словно светились каким-то внутренним светом, становясь чем-то схожими с ее световыми мечами. «Надеюсь, вы в порядке, уважаемый мастер-джедай», — участливо поинтересовался змей. «Может, пройдете со мной и вам окажут медицинскую помощь?» «Нет, не нужно усугублять ситуацию, мастер-джедай. Сдайтесь, и я обещаю вам и вашей ученице жизни достойное военнопленных обращения». «Нет, неужели вы собираетесь устроить очередной бой в присутствии своего падавана? Будет очень жаль, если она вдруг случайно пострадает. Неужели великий владыка ситх собирается прятаться за маленькой девочкой и боится выйти со мной на бой один на один?» — неожиданно ответила девушка. Секунду змей стоял удивленно глядя на джедайку, а затем негромко рассмеялся. «Да, давненько меня не пытались взять на слабо, а уж слышать такое коварство от джедайки, неожиданно, хе-хе. Ты прямо раздавила мои гордости и самомнение, хе-хе. Ладно, обещаю, что не буду целиться в малявку, намеренно». Глава 19. Резня. Бесконечная резня и смерть, и разлитые вокруг кровь, ярость, боль и ужас, смешивающиеся в непередаваемый запах безумия битвы и бойни, который невозможно забыть и к которому невозможно привыкнуть. И сколько девушка себя помнила, этот запах преследовал ее постоянно. Как же Алия ненавидела все это. Но у вселенной и судьбы почему-то всегда было другое мнение, хотя, наверное, глупо сетовать на них, когда выбор пути сделан именно тобой. Лишь те 7 благословенных лет, что она провела в академии, будучи простым юнлингом, были по-настоящему счастливыми и избавленными от этого мерзкого смрада. Маленький мирок храма, изолированный от беспощадного зла и жестокости этого мира, настоящий островок спокойствия и доброго теплого света. Этир навсегда запомнила его прекрасные сады, наполненные живой силой и гармонией, по которым она так любила гулять или медитировать, сливаясь с окружающей природой. Тишину архивов и библиотек с их бесконечными знаниями. Тренировочные площадки, полигоны и симуляторы, где всегда можно поэкспериментировать, испытать новый прием или потренироваться в пилотировании. Запутанные лабиринты коридоров с быстро носящимися туда-сюда юнлингами и ворчащими на буйную молодежь мастерами, которые никогда в детстве такими не были, но при этом только улыбающиеся и даже не думающие кого-нибудь остановить или наказать. Однако, став падаваном, рыцарем, а затем и мастером, Алия снова окунулась во тьму этого мира, про которую, если честно, уже начала забывать. Ведь так хотелось верить наставникам в академии, говорящим, что суть этой вселенной – свет и добро, а все зло и тьма лишь исключения, язвы, которые можно залечить. Но посещая мир за миром, выполняя миссию за миссией, девушка только все больше убеждалась, что суть этого мира – непроглядная тьма и зло, подобные бесконечной черноте космоса. А пороки разумных не знают числа. Пытаться мирно урегулировать конфликт между правительством очередной планеты и борющимися за свободу повстанцами, при этом прекрасно зная, что лидеров повстанцев давно купили денежные воротилы, стремящиеся через них к власти, а остальные члены движения просто наивные дурачки, расходное мясо, которому запудрили мозги высокими идеалами или наемники, сражающиеся за деньги, а то и пьяницы, неудачники, отбросы общества, желающие лишь хаоса и анархии, чтобы безнаказанно грабить, насиловать и убивать. И при этом законное правительство, погрязшее в своих пороках, ничем не лучше и тоже уже давно куплено другими денежными воротилами и на самом деле угнетает свой народ. Слушать выступающих политиков, говорящих великолепные патриотические речи, но ощущать эмпатии все дерьмо в их мыслях. Пытаться образумить бандитов, чувствуя их похоть, алчность и желание мучить других. И, если на верхних ярусах огромных мегаполисов все пропитано ложью, высокомерным лицемерием, а грязь сокрыта за яркими вывесками и белозубыми улыбками, и людей порабощают, прикрываясь кредитами, непомерными для многих налогами и законами, то на ярусах нижних и на менее развитых планетах республики, КНС и других нейтральных государств все еще хуже и зло даже не прикрывается красивыми обертками. Там людей порабощают, убивают, грабят и мучают в открытую, а жизнь не стоит и одного кредита. Тогда как политики продолжают нести чушь про процветание, всеобщее благоденствие и поливать грязью якобы виноватых во всех несчастья своих предшественников и конкурентов. Про пространство хаттов или другие подобные звездные системы можно и не говорить. Сколько девушка там ни бывала, они всегда были больше похожи на ад, а большинство разумных, его населяющих, на безумных монстров. Учитель Ли, в начале обучения, пытался ограждать ее от того кошмара, что творился в галактике, выбирал мирные неопасные миссии. Но, после первого же боя, когда на гражданский лайнер, перевозящий несколько тысяч разумных, и на котором летели и мастер с Падаваном, напали пираты. Мастер убил всех врагов и отбил нападение, однако он был один, а сотни головорезов, в пылу схватки и отступая, не щадили никого и жертвы среди гражданских исчислялись десятками, если не сотнями. В конце пираты собирались уничтожить и сам лайнер из орудий своего фрегата, но джедай сумел вывести вражеский корабль из строя силой. В том сражении пришлось участвовать и Этир, хотя учитель и приказал ей ни в коем случае не выходить из каюты. Мастер физически не мог успеть везде, а также одновременно и защищать многочисленные отсеки, где забаррикадировались гражданские, и атаковать врагов, тогда как абордажные группы бандитов прорывались через корпус по всему кораблю. Самые тяжелые решения и выбор – это те, когда приходится идти на жертвы ради спасения многих. И эти жертвы потом навсегда остаются страшными шрамами в душе. Когда Алия ощутила, как к дальнему отсеку в трюме, куда пассажиры спрятали большую часть детей, направляется большая группа пиратов, просто сидеть и смотреть на это она не могла. После боя учитель нашел израненную осколками от взрывов и потерявшую сознание от энергетического истощения Этир в залитом кровью трюме. Все вокруг было завалено кусками и ошметками рассеченных и разорванных на части тел пиратов. Все 40 бандитов были мертвы, ни один из них так и не смог прорваться в отсек к детям. Тогда Алия поняла, что бегать от зла и зарывать голову в песок нельзя, а язвы нужно не лечить, их нужно вырезать. Но девушка поняла еще кое-что: где есть зло, там всегда есть надежда, и чем гуще тьма, тем ярче одинокие лучи, пронзающие ее. Такие лучи, как храм, собратья джедаи, простые люди, рискующие собой ради других, дети, юнлинги и многие, многие другие. Нечасто, но и среди массы народа, политиков, солдат и прочих, Этир ощущала действительно светлые пятнышки, и нужно любой ценой защитить их от зла, не дать свету и надежде окончательно померкнуть. И все это, все, что было на ее душе, Алия сказала тогда учителю. Неизвестно, что он увидел тогда в глазах девочки или может знал о ее прошлом, может был согласен, а может все вместе, но, с тех пор, они больше никогда не избегали опасных и грязных миссий. Наоборот, стремились попасть на подобные задания, чтобы уберечь от них других джедаев. и больше учитель никогда не относился к Этир как к ребенку и обучал всему, что знал сам, в том числе и как эффективнее убивать. Именно после той битвы на лайнере Алия сделала свой нелегкий выбор. Принесла в жертву мечту жить мирной жизнью, быть простым целителем, и выбрала путь, который ненавидела больше всего. Путь, насквозь пропитанный мерзким запахом сражений, резни и смерти. Путь, где нет счастья, нет признания, нет друзей. Путь, сам приближающий идущего по нему ко злу. Но о своем выборе девушка не сожалела никогда, ведь сделала она это ради спасения тех, кто показал ей когда-то, что такое свет и надежда в бесконечной тьме и злобе этого мира. И ради них, ради таких, как Джина, Алия собиралась отдать свою жизнь, и, если понадобится, душу. С тех пор девушке пришлось пережить очень многое, оставившее страшные, незаживающие раны на ее душе. И, наверное, самую страшную боль в своей жизни Алия испытала, наблюдая, что сотворили с невинными павшие на темную сторону собратья Джедаи и ее друг, которого она всегда искренне уважала. Добрый друг, никогда раньше не стремившийся к власти, силе или жестокости. Друг, обезумевший от мнимого могущества, обещанного тьмой и возжелавший стать богом. До того момента девушка даже не представляла, как зло может извратить и отравить даже чистые, светлые души. Бесконечное зло и тьма. Иногда Этир начинало казаться, что борьба с ними бессмысленна, все равно, что впустую рубить виброклинком воду. На место одного уничтоженного зла мгновенно встает другое, еще более кошмарное, а жестокости и пороки разумных, толкающие их во тьму, вообще неистребимы. Иногда девушке казалось, что она уже сама давно стала злом, только еще этого не понимает. Иногда у нее просто начинали опускаться руки и не оставалось больше сил сражаться и двигаться дальше. Но каждый раз Алия вспоминала всех тех, ради кого начала свой путь, и каждый раз снова и снова прогоняла свою слабость, продолжая драться с жизнью за то, во что верила и что хотела защитить. Бесконечное зло и тьма, бесконечные сражения и боль утрат, и бесконечный запах резни, крови и смерти, словно намертво впитавшийся в кожу. Но я никогда не сдамся, пока жива и пока мне есть, что защищать, я никогда не отступлю и не сдамся. Никогда. Повторяла девушка бесчисленное число раз за свою жизнь. И вот снова очередное сражение, очередная резня. Благодаря восприятию, во время боя раскрученному до предела, Алия видела и чувствовала в мельчайших деталях всех врагов, все выстрелы, всю опасность и всю смерть. Видела, как ее световые мечи без малейшего сопротивления проходят сквозь врагов, рассекая тела, а их плоть, вместе разреза, обугливается и буквально испаряется, сжигаемая энергетическим клинком, способным с легкостью резать и плавить даже несокрушимую броню дредноутов. Видела, как отраженные телекинезом снаряды, ракеты и гранаты врываются в ряды врагов, разрывая бандитов взрывами на множество кровавых ошметков, а их кровь заливает все вокруг, превращаясь в алый дождь. Как термальные детонаторы воспламеняют людей, мгновенно убивая тех, кто в эпицентре, а остальных превращая в визжащие факелы, медленно умирающие в страшных муках. Девушка знала, что благодаря силе, дающей одаренным, развивающим свое восприятие, идеальную память, запомнит очередной бой на всю оставшуюся жизнь, как и абсолютно все предыдущие битвы. Во всех подробностях, каждое увиденное лицо врага, каждую щербинку в полу, каждую смерть и всю разлитую вокруг агонию боли и эмоций. Если, конечно, сама потом переживет сражение еще и с ситхом. Помнить все. Еще один дар и еще одно проклятие одаренных. Одно проклятие из очень и очень многих. Но нестерпимая боль от воспоминаний придет потом. А сейчас Алия была сосредоточена только на бое и просчитывании своей тактики и стратегии. Оставшее уже давно привычным ледяное спокойствие окутывало ее разум, надежно его защищая и не давая царящему вокруг хаосу и агонии оглушить девушку, а также позволяя частично абстрагироваться от некоторых эмоций. Иногда в прошлом Этир начинала бояться, что когда-нибудь этот лед полностью завладеет ее разумом и она вообще перестанет что-либо чувствовать, превратившись в бездушную машину. Но без него девушка вообще не представляла, как смогла бы пережить некоторые моменты в своей жизни. Разбираясь с напавшими бандитами, Алия прекрасно чувствовала и укрывшуюся за контейнерами вторую группу врагов, и от нее исходила куда большая опасность, чем от первой. В чем состоит план ситха, девушка поняла сразу, еще даже до начала боя. Как всегда, многоярусное построение, преследующее сразу несколько целей, рассчитанное на несколько исходов и адаптированное под противника и его психологию. Вот только на этот раз Сатир не представляла, как обойти или разрушить стратегию врага, и на первом этапе она в любом случае вынуждена будет действовать, как он того хочет. Ситх предусмотрел, и то, что Падавана придется прятать в коммуникациях под полом станции, и то, что Али придется сражаться с первой группой головорезов, не давая им переключиться на девочку. Хотя стратегически правильным был прорыв ко второму отряду. Было очевидно и то, что Этир попытаются вскоре накрыть залпом, рассредоточенным по площади, невзирая на нахождение на линии огня своих. Вооружение владыкой бандитов убогим антиджедайским оружием выглядело скорее глупой насмешкой, тем более, что уровень Али он уже давно должен был просчитать еще по битве в космосе. Но даже данная насмешка была лишь очередной коварной, многоходовой ловушкой этого гада, направленной далеко не на мастера. Владыка делал бандитов максимально опасными для Падавана, и этим еще более надежно заставлял Этир подчиняться его рисунку и тактике битвы. Но даже все это являлось далеко не основной целью всего сражения. Вряд ли Ситх даже на миг надеялся, что жалкие отбросы смогут победить мастера джедая. Поэтому все было направлено в основном на то, чтобы владыка смог собрать о противнике как можно больше информации, ослабить его и подготовить себе подавляющие преимущества. И план его отлично работал. Алия пыталась экономить энергию, используя только необходимый минимум приемов силы, но все равно ее резерв тратился гораздо быстрее, чем восполнялся. И одновременно, чем больше умирало и страдало врагов, тем больше высвобождалось в окружающее пространство энергии, которую потом сможет поглотить Ситх, восполняя свои силы. Фактически, чужими руками он подготавливал себе будущие поля боя. Этир устала и немного грустно усмехнулась, разрубая надвое очередного головореза, отражая вторым мечом бластерный импульс в ближайшего гранатометчика, подпрыгивая и одновременно изворачиваясь в воздухе, пропуская тонкие лазерные лучи, бессильно прошившие воздух всего в нескольких миллиметрах от ее тела. И тут же приземляясь в центре группы бандитов, через миг превратившихся в дымящиеся и рассеченные куски мяса, не успевая дотянуться мечом до бандита с плазменной пушкой, палящего во все стороны, но не способного поспеть за скоростью противника, девушка ударила его ногой, пропуская через нее слабый поток силы. Раздался громкий хруст и хрип, грудь головореза смялась как бумажная, во все стороны брызнула кровь и куски ребер, пропоровших кожу, а само тело улетело далеко в сторону, сбивая всех на своем пути. Новое ускорение до очередного скопления врагов, и снова все тонет в водовороте кровавой резни. И снова, снова, снова. Танец среди снарядов, ракет, импульсов, сгустков и лучей. Расчет их траектории и постоянное движение на сверхвысокой скорости среди смертоносного дождя, ставшего из врага союзником. Когда сражаешься в толпе противников, их атаки скорее поразят своих же, чем попадут по быстрому джедаю, и это всегда можно эффективно использовать. Бесконечная кровавая резня. Световые мечи не чувствуют сопротивления плоти или металла брони и оружия. Ими не нужно замахиваться. Они практически не имеют инерции. А в обугленных ранах, нанесенных ими, всегда бывает так мало крови. Вскоре практически все выжившие остатки первого отряда врагов превратились в паникующую и разбегающуюся толпу. Единственное, что раздражало Алию, это то, что нельзя использовать в бою броски светового меча, но вероятность перехвата их Ситхом была слишком велика и рисковать совершенно не хотелось. Конечно, этому можно было воспрепятствовать, но некоторые свои возможности девушка пока не собиралась демонстрировать противнику. И тут мастер-джедай внезапно остановилась, почувствовав отовсюду серьезную опасность, словно накрывающую ее зловещим облаком. А вот приближается и вторая фаза плана Ситха. Но прорываться ко второй группе еще рано, если сделать это прямо сейчас, владыка может и отменить основную атаку, направив остатки бандитов за джиной. Нужно все точно рассчитать. Пока Этир размышляла, изучая опасность, в нее ударила очередь из скорострельного бластера. Раздраженно поморщившись, Алия немного сместилась в сторону, уйдя с траектории выстрелов, а затем резко рванула бандита телекинезом на себя, тут же чуть отклонившись вправо и разрубая пролетавшего мимо врага надвое. Но с тем, что все бандиты уже разбегаются в панике, девушка все-таки немного поторопилась. По ней вновь открыли плотный огонь, на этот раз группа из 20 разумных. Ощущаемая опасность все усиливалась, и поэтому в этот раз Сатир не стала особо экономить и тратить время, направив на головорезов деформационную телекинетическую волну. Они даже не покачнулись, чтобы через секунду свалиться на пол, безумно воя и расцарапывая себе лица. Глаза их лопнули, а кожа пошла кровоточащими трещинами. Прием, считающийся запретным среди джедаев. Алия мрачно отвернулась, не желая видеть их мучения, хотя через восприятие по-прежнему их видела. Бить по площади чем-то вызывающим мгновенную смерть слишком энергозатратно, а ведь каждая частица силы может помочь в бою с ситхом и спасти джину. А жизнь девочки для Этир была намного важнее состояния всяких бандитов и возможных мук совести в будущем. Можно было, конечно, и драться, устраивая всем врагам сердечные приступы или кровоизлияние в мозг, но это всегда требовало очень большой концентрации, особенно когда противников много, и в бою такое отвлечение внимания очень опасно, особенно когда рядом еще и находится ситх, способный ударить в любой момент. Поэтому приходилось использовать приемы попроще. В этот момент ощущаемая опасность будто достигла пика своей концентрации, на краткие миги зависнув в своем равновесии, и в тот же момент девушка рванула на максимальном ускорении ко второй группе. Когда все вокруг расцвело в череде взрывов, трассеров, импульсов и мириадах раскаленных игл, мастер-джедай поняла, что все же немного недооценила огневую мощь, которую сумел сосредоточить на ней ситх. Казалось, что весь окружающий мир буквально плавится и испаряется, и пройти через сплошную завесу разверзнувшегося огненного хаоса совершенно невозможно. Но это видели глаза, а восприятие продолжало бесстрастно анализировать обстановку и выдавать наиболее безопасный маршрут прохода. Сосредоточив всю свою концентрацию на движении, восприятии и создании защитного покрова силы, Алия продолжала упорно двигаться вперед, напряженно ощущая, как быстро утекает драгоценная энергия. Бесчисленные ударные волны, с трудом гасимые силой, осколки, бьющие не хуже снарядов, огонь и плазма. Защита Этир едва справлялась со всем, а мышцы трещали от напряжения, выдавая максимум скорости и на пределе сил, позволяя уклоняться от смертельных попаданий. Да еще и многочисленные ракеты и снаряды, выпущенные платформой ситха и бандитами. Алия смогла отразить телекинезом их всех, но сколько энергии на это ушло. Да еще и защита все-таки не всегда оказывалась способна отразить все последствия близких взрывов. Иногда девушка чувствовала, как ее тело касается пробившийся через покров язык пламени, оставляя после себя сильный ожог. А иногда Алию пронзала сильная боль от глубоко впившегося в тело осколка. Но мастер-джедай продолжала упорно пробиваться вперед, и ее усилия вскоре были вознаграждены. Девушка вырвалась из сплошной завесы взрывов, но лишь затем, чтобы нарваться на еще более сплошную завесу пламени и атакующей акустической волны. Не успев отдышаться и прийти в себя, а также хотя бы чуть-чуть залечить раны и остановить кровь, на этот раз Сатир не стала экономить энергию вообще, чтобы получить хоть небольшую передышку. Поэтому новые препятствия огнеметчиков и прикрывающий их отряд бандитов мастер-джедай снесла двумя мощнейшими телекинетическими ударами, размазавшими их в кровавое месиво о контейнеры, вместе с самими контейнерами, смятыми в гармошку. Выиграв немного времени, Алия резко вырвала силой 5 осколков из своего тела, стиснув зубы, чтобы не закричать, и сразу направила ручеек энергии к ранам и ожогам, ускоряя их регенерацию, предварительно остановив кровь слабым исцелением. На что-то большее уже просто не было времени, бандиты опомнились от ее прорыва и теперь спешно занимали новые позиции, готовясь к атаке. Дальнейшее снова слилось для девушки в один кровавый кошмар резни. Среди контейнеров, у бандитов против нее вообще не было ни единого шанса, несмотря даже на более лучшее их вооружение по сравнению с первой группой. Очень быстро все практически закончилось. Истребив половину врагов, Алия внезапно ощутила какой-то непонятный всплеск силы со стороны ситха, поэтому не стала больше медлить и решила покончить с бандитами как можно быстрее. Сконцентрировавшись на валяющемся вокруг тяжелом вооружении, Этир направила на него телекинетические щупы. Через несколько секунд вокруг нее крутился вихрь из многих десятков ракетных установок, плазменных пушек, гранатометов, скорострельных бластеров и прочего. Направлять и стрелять каждым орудием девушке не хватало концентрации, да и устала она, но вот разбить их на группы и направлять уже их, это было гораздо проще. И вскоре выжившие бандиты ощутили на себе всю мощь их же собственного оружия, и выживших практически не осталось. Несколько десятков уцелевших сдавались, униженно ползая на коленях и вымаливая пощаду. «Проваливайте!» – прохрипела Алия, пытаясь прочистить пересохшее горло и устало прислонившись к холодной стенке ближайшего контейнера. И тут же тихо добавила, глядя в спину убегающим головорезом: «Вот только ситх вряд ли пощадит рабов, что посмели его подвести». Через несколько секунд ошейники на шеях бандитов детонировали, отрывая им головы. В воздух ударили фонтаны крови. Грустно покачав головой, девушка оторвалась от приятной прохлады металла и медленно побрела к прорубленному входу в подземные коммуникации. Она чувствовала, что Джина пытается выбраться на поверхность и нужно было срочно ее встретить. Алия не представляла, как бедная девочка воспримет кошмар, царящий сейчас на поверхности, и как это отразится на ее психике, и очень из-за этого переживала. Вскоре пол изнутри прорезал световой меч Джины и она вылезла наружу, вся перепачканная сажей и непрерывно кашляющая. «Простите, учитель, там внизу начался пожар, поэтому я вылезла». Девочка с трудом протерла слезящиеся глаза и закрутила головой, пытаясь найти Этир. «Ничего, главное, с тобой все в порядке». Обернувшись на тихий голос Ильи, Джина пораженно на нее уставилась и ахнула. Вся залитая кровью, грязью, ошметками тел бандитов, с подпалинами и прорехами на одежде и ранами и ожогами на теле. «Учи, учитель, как вы себя чувствуете? У нас ведь была аптечка, хат, она осталась у Р-300, я могу попробовать снова активировать исцеление, с вами все будет хорошо, учитель». Со слезами на глазах засуетилась девочка, пытаясь направить энергию силы на глубокую рану от осколка, пробороздившую бок Алии. «Все хорошо, Джина, не переживай, кровь в основном не моя, а раны меня уже почти не беспокоит, скоро они заживут». В этот момент Падаван, все-таки сумевшая ненадолго активировать исцеление, но потратившая на это всю свою энергию, откинулась назад и неосмотрительно огляделась по сторонам, и теперь стремительно бледнела, а затем и вовсе согнулась, выблевывая остатки завтрака, но не в силах отвести взор от половины человеческой головы, валяющейся неподалеку, и кучи растерзанных взрывами и порубленных световым мечом тел рядом с ней. «Все хорошо, Джина, успокойся, все хорошо». Алия хотела подойти обнять и успокоить девочку, но нерешительно замерла, вспомнив, как сейчас выглядит. Плюнув на все, девушка все-таки стиснула в объятиях трясущуюся в шоке и всхлипывающую Джину, прижимая ее к себе и гладя по голове. «Все будет хорошо». Сердце Этир буквально разрывалось от боли. Что сейчас испытывает несчастная девочка, никогда раньше не видевшая такого ужаса, она прекрасно понимала. В этот момент Алия себя безумно ненавидела, что она вообще допустила такое. Ведь что стоило быть внимательнее на Корусанте и лишний раз проверить корабль перед вылетом? Тогда бы Джине не пришлось пережить все это. Какой из нее учитель после такого? Постепенно девочка все же немного успокоилась и затихла. Алия кинула быстрый взгляд на опустившуюся платформу ситха, из которой уже показалась выходящая темная фигура, закутанная в черный плащ с капюшоном. Вот и начинаются завершающие этапы встречи с владыкой. Только бы все получилось.